Том 14, глава 2, передача усиления. Я обернулся и увидел, что горожане во главе с Ицуки с трудом сдерживают двойника змея. Не так-то просто тянуть время, не убивая противника. Я бы на их месте справился легко, но если атаки основного тела сильнее, без меня в битве с ним будет не обойтись. С этой мыслью я заглянул в провал полуразрушенного кургана. Оттуда веяло злом иманой. Возможно, я ощущал их потому, что научился черпать энергию из силовых линий. Да уж, мрачное местечко. Не понимаю я повелительницу и ее жалость ко всем монстрам. Рафу. Кхе, какой тут спертый воздух. Раф Тян и Раф Талия закашляли. По их реакции я понял, насколько здесь затхло. Пожалуй, стоит поспешить. В общем, идем внутрь. Хорошо, согласилась Раф Талия. Я возглавил отряд и вошел в курган первым. Внутри мы увидели полуразрушенный каменный зал. Это здесь прячется тело, судя по потокам энергии. Да, ответил Галеон. Я и сам ощущаю, что наружу регулярно вырываются потоки энергии. Может, это сгустки застоявшейся энергии силовой линии? Змей постепенно разъедает барьер, защищающий страну, добавил Галеон. Он уничтожит его, если мы не поспешим. Я понимаю, что правительство нервничает, но нельзя же так. Они уничтожают границу, которая так долго защищала их. Если дать им распечатать всех спрятанных монстров, они уничтожат страну изнутри. Может, лучше уйти и будь что будет. Страна сильно испортилась с тех пор, как я покинула ее, сказала Садина. Кстати, как долго существует Кутинра? Родословная повелительниц уже считается национальным достоянием, я не знаю точно, на Афумитян, но Кутинра точно существует не меньше Милрамарка и Шильдвельта. Удивительно, что с такими правителями страна столько продержалась. Хм, что это? Я увидел на стене зала какие-то надписи. Причем они читаются без труда. Это магические письмена вроде тех, что я видел на Кальмирах. Это что, тоже геройские письмена? Я положил руку на стену и повел пальцем по тексту. Методы усиления священного щита. Что эта надпись здесь делает? Символы вспыхнули, следом зажегся камень в щите. Попробую прочесть дальше. Надпись не слишком длинная. Что там такое, на Афуме сама? Тут текст, который почему-то начинается со слов «Методы усиления священного щита». Кто-нибудь еще может прочесть? Мои спутники дружно пробежали глазами по тексту. Нет, на Афуме сама, он не читается, заявила Рафталия. Вот-вот, это письменность твоей страны, на Афумитян, я чувствую в них магию, сказал Галеон. Я в магии не разбираюсь и прочесть не могу, признался Фаур. Тебя я вообще не прошу, Фира. Ладно, читаю дальше. Первый способ усиления священного щита – перенимание способов усиления другого священного или кланового оружия. Это я и так знаю. Кстати, Кидзуна тоже знает и рассказывала об этом Рафтали. Дальше было просто подробное описание методов, причем даже с цитатами из помощи. Ну и что за ерунда? Зачем мне информация, которую я и так знаю? Тут написаны уже давно известные факты, бесполезная подсказка. Возможно, она пригодилась бы кому-то другому, предположила Рафталия. Ну, может, от нее был бы толк, если бы ее прочли Рен или Ицуки. Можно будет Ицуки сюда потом сводить. Вскоре мы обнаружили в полу дыру, из которой вырывался фиолетовый свет. Кажется, враг почуял наше приближение, зал затрясся. Нам вниз, видимо, ответил Галеон. Хм, надо сказать, этот курган довольно интересно устроен. Что в нем интересного? Если я ничего не путаю, он вытягивает силу из запечатанного существа, держит его в полуживом состоянии и принуждает поддерживать барьер. Более того, он лечит узника, чтобы система работала вечно. На удивление продвинутая технология. Вечная нетленная печать? Да, хорошее описание. Она способна держать узника вечно, пока какому-то глупцу не придет в голову разбить ее. Фиолетовый свет хорошо подсвечивает яму изнутри. Я вижу на дне что-то яркое. А еще я вижу, как в яме поднимается вода. Там на глубине встречаются подземные ручьи и силовая линия. Хотя, нет, Галеон показал куда-то вглубь. Я разглядел какой-то череп. Старое запечатанное тело давным-давно истлело. Но теперь, когда печать сломана, оно подключилось к силовой линии при помощи ядра. А где ядро-то? Вон там, Галеон указал лапой на фиолетовое облако на дне ямы. От него поднимаются клубы дыма. Вдруг яма треснула. Из нее ударил фонтан воды. Умное ядро отвлекло нас двойником, чтобы выиграть время и создать новое тело. Как же он надоел, проворчал я. Вода била так бурно, что мы стояли уже по пояс в ней. Скверно, признался Галеон. Ссадина, хватай героя щита и всех остальных. Сейчас вода вытолкнет нас отсюда. О, что, Филориал, будь осторожна, я умею плавать, воскликнула Фира почти одновременно с тем, как поток воды смыл нас. БЛРРР, что-то меня в этой стране частенько смывает, тоскливо думал я, пытаясь сопротивляться. Вскоре ссадина схватила меня, Рафтелию, Рафтян и Фаура. Вода вывела нас из кургана той же дорогой, по которой мы пришли сюда. Да уж, не слабый поток. И нас, и Фира, и Галеона выбросило в воздух. К счастью, у самой земли Галеон расправил крылья и поймал нас. Уф, еле успел, выдохнул дракон. Мы попусту потратили время. Не унывай. Лучше смотри. Наш враг наконец показал себя. Галеон повернул голову. Из-под земли, разворотив весь курган, вылез змей. Размером он был где-то втрое больше двойника. Тот фиолетовый свет, который ты видел в основании кургана, и есть ядро. Этот враг намного сильнее двойника. К тому же он постепенно впитывает энергию силовой линии и растет. Ты это к тому, что бой лучше не затягивать. Именно. Если ты думал из чувства благородства подождать, пока он целиком выберется наружу, лучше передумай. С чего бы я так думал? Кстати, что-то мне эта история с магическим драконом напоминает. Он питался поверхностной энергией. Случай, конечно, похожие, но этот масштабнее. Он передает энергию другим запечатанным существам, к тому же у него барьер камня воли Сакуры. Тогда не будем терять время. Наофумитян всегда старается решать проблемы быстро и эффективно. Правильно говоришь, согласился я. Тебе ведь тоже не хочется, чтобы этот монстр разворотил страну. Пускай она однажды предала тебя, да по крайней мере, сейчас я уже не хочу, чтобы эта страна сгинула. Ведь ты собираешься захватить над ней власть. Этим я тоже занимаюсь ради Рафтели, ради деревни и ради будущего. И раз так, Наофумитян, я отнесусь к этой битве серьезно. Я уже собирался заняться заклинаниями поддержки, как щит вдруг отреагировал. Влить силу в цель, чтобы вызвать озверение? Да нет, ХМ, это способность щита короля зверей, который я раздобыл в Шильдвельте. Я до сих пор не очень понимаю все условия этой способности, но она вроде как может дополнительность усиливать некоторых моих способных на озверение союзников. В прошлый раз я с ее помощью превратил Фаура в могучего белого тигра. До того он не особо блистал в боях, но благодаря этой силе смог на пару с Атлой расправиться с чудовищами, которых выставил против нас Шильдвельт. Что же будет, если эту же способность использовать на Садине, куда более сильной союзнице? Садина. Да, Наофумитян, мне пишет. Тебе доступно озверение. Ао, ничего себе улыбка. Не знаю, чему она радуется, но такой возможностью грех не воспользоваться. Вообще, я бы хотел использовать эту способность на Рафтели. На меня не работает озверение. И даже если бы работало, я бы все равно отказалась. Почему? Не хочу становиться похожей на Рафтян. Рафу, ХМ, а вот я бы с радостью посмотрел. Или просто на чуть более звериную версию Рафтели. Вроде Сигараки, только самку. Наверняка Рафтелия будет просто потрясна в таком образе. У вас опять нехорошие мысли. Она меня раскусила. Но неважно. Ладно, пора приступать. Садина. Да-да. А, кстати, помощь озверению — это вроде бы навык. Если на него влияют модификаторы, то стоит сначала барьерный символ Сакуры. И вот вслед за этим я применил помощь озверению. Вокруг щита появились лепестки Сакуры и полетели к Садине. Ее обволокла сфера света, как в прошлый раз Фаура. Причем сломанное, высохшее дерево света Сакуры, оказавшееся поблизости, вдруг тоже испустило свет, словно поддерживая нас. Наконец, свет вокруг Садины расплескался, и изнутри появилась крупная касатка, опоясанная семеновой. Ао, какая прелесть! Мощь бьет из меня ключом. Может, это сила любви на Афумитян? Хватит пороть чушь. Превратившись в касатку, Садина начала плавать в воздухе, словно в воде. Кажется, я слышу голос великого аквадракона. Такое чувство, что сейчас меня ничто не остановит, заявила Садина, окружила себя магическими барьерами в несколько слоев и нацелилась на змея. О, вот как, не говори сама с собой, я не понимаю. Бог грома, бог моря, в небе над змеем вдруг собрались тучи и ударили в него сильнейшей молнией. Сразу после этого перед Садиной появилась огромная волна и попыталась смыть врага. Впечатляет, ничего не скажешь. Со мной тоже так было, когда я превратился, спросил Фаур, глядя, как Садина безнаказанно атакует тело змея. Ага, типа того. Ты в Шильдвельте примерно такое же устроил. Ничего себе, у меня обычно все из рук вон плохо получается, но в тот раз меня даже Этла похвалила. Так ты, оказываешься, все понимаешь, сейчас не время просто стоять и смотреть. Отчитала нас Рафтелия и бросилась на помощь Садине. Я тоже помогу, ну и я не буду сидеть сложа руки. В бой. Кюа-а. О, Галеон переключил личность. Ну, ты их слышал. Пошли тоже поможем им. Ага. Ша-ша-а-а, зашипел змей, не собираясь сдаваться. Восемь голов выдохнули в нас пламя, мороз, яд и так далее. Еще чего? Эрстшилд, Секандшилд, Дритшилд. Я призвал щиты, которые из-за барьерного символа сакуры выглядели как лепестки сакуры, чтобы остановить атаки. Конечно, дыхание уничтожит щиты, но по крайней мере не рассеются так широко. Вот только щиты почему-то не ломались. Почему они такие крепкие? Что за мои потерянные из-за проклятия характеристики вернулись? Нет, стали еще больше, чем раньше. Что происходит? На ум приходят только надписи, которые я только что читал. Может, до сих пор моим методом усиления чего-то не хватало? Такое чувство, что после чтения у меня выросли коэффициенты. Наофумитян, наофумитян. Чего? Судя по тому, что я вижу, слабое место осталось тем же самым. Бить нужно по светящейся точке на теле, сообщила Садина, по ходу дела восстанавливая затраченные силы магической водой и зельем силы жизни. Это, конечно, хорошо, но сначала нужно избавиться от голов, и даже после этого не совсем понятно, как попасть точно в цель. Рафтелия. Да, Рафтелия встала в стойку для омнигранного клинка судьбы, как и во время недавней битвы с двойником. Ша-а-а, и змей, конечно же, нацелился на нее. Не пропущу. Садина вновь ударила мощной молнией и встала перед змеем, перегораживая ему путь к Рафтели. Я сейчас буду похож на атаку, но вид на Рафтелию в боевой стойке, скатанной Садину, окутанную молниями, выглядит как постановочный кадр. Тем более, что Рафтелия по моей просьбе одета в костюм храмовой жрицы. Разумеется, я тоже выбежал вперед, чтобы ловить атаки змея. Так, аттак-саппорт, щит метеора. Я метнул аттак-саппорт в змея и попытался его задержать. Помогите выиграть время. Ладно, как скажешь. Атла попросила меня выложиться по полной, так что это чудище меня не испугает. Следующая дружная атака моих спутников срубила головы и обнажила слабое место врага. Теперь мой черед нанести удар. Омнигранный клинок судьбы. Рафтелия уже относительно неплохо освоила навык и накинулась на барьер змея резвее, чем раньше, но ее катану отшвырнуло обратно. Что? Но ее атака должна была попасть. Рафтелия подбежала ко мне и пояснила. Наофуми сама, похоже, змей понял, что я собираюсь уничтожить барьер сакуры, поэтому создал свой собственный. И правда, я вижу, что у свечения камня воли сакуры какой-то фиолетовый оттенок. Новый барьер, которого не было у двойника, защищает уязвимое место врага. Стиль непобедимых адаптаций не пробьется. Почему-то не пробился, кажется, он устойчив к физическим атакам. Ша-а-а, отросшие головы нацелились на Рафтелию и выдохнули. Я встал перед ней, принимая удар на себя. Кха, закашлялась Рафтелия. Ты как? Хорошо, я в порядке. Рафу-у, Рафтян погладила кашляющую Рафтелию, и той сразу стало легче. Кажется, между телом и двойником немало различий, заметила Садина. Да уж, вредный тип. Я покосился на двойника, бой с которым проходил в черте города. Если его уничтожить, тело быстро создаст нового, но возможно на какое-то время битва с телом станет легче. Правда, есть шанс потом получить битву против 16 голов. Этот фиолетовый свет, барьер, спросила Садина, он очень мешает. Ага, барьер, самая главная помеха. Камень воли сакуры может отключить Рафтелия, но с фиолетовым барьером нужно разбираться отдельно. Если честно, камень воли сакуры у меня уже в печенках сидит. Он видится мне устройством, созданным для сражений против героев, однако повелительница Кутинра рассматривает его просто как экипировку, которая придает сил после определенных ритуалов. Из-за этого мы попадаем в неприятные ситуации. Но на Афумитян, я тут заметила одну вещь. Какую? В определенный момент фиолетовый барьер будто бы слабеет. Будучи бывшим геймером, я прекрасно понимал, что для победы над таким врагом нужно выполнить какие-то условия. Если бы у него совсем не было слабых мест, повелительница прошлого не смогла бы даже запечатать его. Похоже, Садина уже начала вникать в секреты врага. Когда я уничтожила несколько голов своей атакой, плотность барьера вроде бы уменьшилась. Хотя уничтоженные головы быстро восстанавливаются, Их уничтожение бьет по барьеру, ну, логично было ожидать, что раз стиль непобедимых адаптаций не работает, должен быть какой-то другой способ. Раз пробиться силой не получилось, придется играть по правилам. Значит, мы должны уничтожить все головы одновременно, чтобы снять барьер. Черт, сколько мороки. Они быстро отрастают, так что нужно ударить одновременно, напомнила Садина. Это да, если честно, мне кажется, что быстрее всего будет привести сюда Ицуки и остальных, чтобы снести все головы дружным залпом. Есть и еще один вопрос. Действительно ли одновременного уничтожения голов и отключения камня воля Сакуры силами Рафтели достаточно для победы? Садина, сколько голов ты можешь уничтожить в одиночку? Сила твоей любви сделала меня непобедимой, Наофумитян. Если ты хорошо свяжешь головы от Таксаппортом, я могу за раз прикончить 4. 4 неплохо. Рафтелия не может участвовать в атаке, потому что ей нужно заряжать омнигранный клинок судьбы. Даже барьерный символ Сакуры не избавляет от этой задержки. Точнее, без символа он наверняка заряжается еще дольше. Получается, что оставшиеся головы должны уничтожить Фира, Галеон и Фаур. Моя работа – защита союзников и отражение вражеских атак. Нам бы не помешал еще один союзник, чтобы Фира, Галеон и Фаур взяли по одной голове каждый, но Рафтян, к сожалению, занята поддержкой Рафтели. Я смогу, я успею, сказала Фира, вставая в стойку для Хайквика. Тоже вариант. Под Хайквиком она наверняка успеет победить две головы. Он теперь длится дольше. Тогда удачи. Ладно, Рафтели, после этого уничтожь второй барьер и выбей ядро из тела. Есть, я жду команды. Ну, приготовления завершены. Пора в бой, Таксаппорт. Я выпустил в змея навык, связывая друг с другом три головы. Садина не мешкая призвала огромную молнию. Я начинаю. Бог грома. Ша-а-а. Змей взвыл и попытался защититься заградительным дыханием. Но Садину так просто не остановить. Тем более, что из-за Таксаппорта ее атаки наносит двойной урон. А теперь перенос принципа Chain Lightning. Цепной бог грома. Мощная молния с небес разорвала связанные головы. Тело судорожно вздрогнуло. В следующий миг Садина развернулась. Молния отскочила и пронзила еще одну голову. Неплохо. И главное, что она действительно смогла уничтожить 4 головы. Кюа-а-а. Галеон в нужный момент выдохнул пламя и спалил дотла одну из голов. Пора и мне поучаствовать. Фаур скомбинировал апперкот и удар пяткой в падении, прибив еще одну голову. Вижу, он освоил довольно сильные приемы. Звякалка. Хайквик. И Фира швырнула Моргенштерн и провела сверхскоростной спайрал страйк, в мгновение ока уничтожив голову. Затем, не выходя из Хайквика, изо всех сил пнула еще одну. Аво она заметно быстрее остальных. Впрочем, Фира всегда отличалась скоростью. Я уже слышал, что Фитория подняла ей характеристики, а теперь вижу, что она действительно стала быстрой. Думаю, чисто по показателям ее скорость теперь не ниже, чем у Рафтели. Потеряв все головы, змей забился в судорогах. Фиолетовый барьер вокруг его тела исчез. «Давай, Рафтелия!» Время настало. Рафтелия кинулась вперед и замахнулась на барьер Сакуры. Омнигранный клинок судьбы. Ее выкрик наложился на свист рассекаемого воздуха. Рубанув, Рафтелия немедленно зачехлила катану. Раф, сидевшая на плече Рафтели, Рафтян швырнула шарик иньян, и тот обволок раздувшегося змея. «Уф, кажется, успела!» Выдохнула Рафтелия. Задача была не из простых. «Ты отключила благословение?» «Да, но враг еще жив. Я должна закончить начатое. Я тебе помогу», — откликнулась Садина. «Помоги мне, и мы заодно очистим силовую линию», — крикнул Галеон. Они оба сосредоточились, готовясь нанести решающий удар. «Я взываю к силовой линии и чистому морю, что способны хрустальным ручьем смыть древний застой с земли, запечатанной повелительницей. Вымой сей оскверненный поток. Я, Галеон, повелеваю земле и небесам. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание, пусть истечет оно гноем. Приди же, сила моя, приди, благословение духа, очисти сию землю, великий бог моря». Закончив заклинание, Садина и Галеон окружили себя водой, взмыли в небо и обрушились на змея. Ой, а-а, Фира и Фаур бросились прочь из зоны поражения. Кагура Сакуры, прием первый, цветение. Рафтелия и Рафтян перед падением Садины и Галеона провели еще одну совместную атаку. Клинок Рафтели оставил след из лепестков Сакуры. Раздался громкий лязг и что-то вылетело из монстра. Это и есть ядро дракона. В следующий миг атака Садина и Галеона уничтожила тело змея. Еле убежали. Да уж от таких совместных атак можно и умереть. Говори, что хочешь, но время избежать атаки у вас было, напомнил я Фауру, чем снискал его недовольный взгляд. Если есть желание, возмущайся им лично. Рафтелия вообще успела поучаствовать в атаке лишь благодаря прибавкам от воплощения громовержца. Надо сказать, что мои характеристики действительно заметно выросли. Теперь скорость Рафтелии уже не кажется мне запредельной. Победа за нами! Крикнула Садина поверженному змею, выпрыгнув из водных брызг в получеловеческой форме. Кюа! Галеон тоже красовался как мог. И это после того, как они чудовищно провалились в кооперировании с остальными, едва их не перебив. Я обернулся и увидел, как змей, которого мы оставили Ицуки и остальным, тает в воздухе. Похоже, тот отряд тоже победил. На Афумитян наша атака успешно очистила силовую линию. Это хорошо. Кстати, ты на удивление бодрая после окончания озверения. Насколько я помню по Фауру, превращение через помощь озверению сильно выматывает бойца. Но если Фаур после битвы даже стоять не мог, то Садина ведет себя как обычно. Ой, что ты, я так устала. По тебе не скажешь. И правда, поддержала Рафтелия. Ты кажешься очень бодрой. Ао, пока мы разговаривали, до нас добежал Этла. На Афуме сама, мы победили. Что же, с этой опасностью мы вроде бы справились. Хаэм, я чувствую что-то зловещее, сказала Этла и повернулась в сторону, куда улетело выбитое из змея нечто. Кстати, мне тоже интересно, что это было. Рафтелия, что именно ты выбила из врага? Я думала, это ядро змея, о котором вы говорили. А, да, точно. Садина и Галеон так мощно добили врага, что у меня из головы все вылетело. Кюа! Прокричал Галеон и полетел в сторону предполагаемого ядра. Такие вещи нельзя оставлять без присмотра, заявил Этла. Давайте скорее за ним, на Афуме сама. Да уж, мы убедились, что Лисия, Ицуки и горожане уцелели, а затем выдвинулись туда, куда улетело ядро змея. Том 14, глава 3. Проклятый меч Амино Муракума. Мы вышли на пустырь одновременно с тем, как на него упал меч. Когда он воткнулся в землю, вокруг него сразу начала распространяться фиолетовая порча. Меч, клинок с белым лезвием и ядром в рукояти. Это опять какая-то отсылка к Ямато но Арати-1. Одно дело меч в качестве дропа, но в качестве ядра, его нельзя оставлять здесь надолго, сказал Этла. Он уже пытается заразить эту землю. Кюа, ну, если это ядро, то его достаточно скормить Галеону. Монстр так или иначе относился к драконам, и оставшееся без тела ядро он как-нибудь утихомирит. Галеон поднес пасть к ядру, но тут его оттолкнуло. Кюа, похоже, порча слишком сильна, предположил Этла. Галеон, ты бесполезен. Это ж надо так подвести именно сейчас. Можно было бы вытащить его и куда-нибудь деть, но по-моему он проклянет любого, кто к нему притронется, добавил я. Он даже выглядит зловеще. Я до сих пор страдаю от проклятия, и мне даже стоять рядом больно. У меня будто кожа гореть начинает. Я прищурился и посмотрел на клинок. Проклятый меч Амино Муракума, судя по тому, что оценка почти ничего не сказала об оружии, это очень сильный клинок. Вот уж не думал, что встречу в параллельном мире одно из трех сокровищ Японии 2. Правда, я знаю его название только в переводе щита, возможно на самом деле он называется по-другому. Уа-а-а, раз это меч, может, лучше отдать его герою мечасами, Хаэм, передать Рену, чтобы он сам с ним возился, но разумно ли давать ему проклятое оружие, да и жалко как-то, с другой стороны. Конечно, оставлять клинок здесь тоже нельзя, а то змей наверняка воскреснет. Есть вариант поглотить его щитом, но тогда можно получить повторение истории с магическим драконом. Ао, вы победили. Тут до нас добрались дядя оружейника и его учитель, он же Матеису 2. У вас всегда грандиозные битвы, парень. Что лингуй, что это, сказал дядя, выставляя большой палец. Даже смотреть издалека было увлекательно. Спасибо, что ли, я, правда, только защищал. Ао, на Афумитян, без твоей силы мы бы ни за что не победили, польстила мне Садина. В последнее время я все чаще просто наблюдаю за битвами. Хотя, конечно, просто наблюдением это назвать сложно, я ведь использую эрстшилд и так далее. Но разве не мог я как-нибудь обездвижить змея, а тут вы что делаете? Поинтересовался дядя. Да вот бежали за ядром, которое вылетело из чудовища. Оказалось, это проклятый меч. Думаем, что с ним делать. Матеису 2 окинул торчащий из земли меч взглядом. Эх, какое прекрасное оружие. Это и есть настоящее тело змея. Затем этот придурок взял и вытащил меч из земли. Тут же поднялись фиолетовые клубы и обволокли Матея Су-2. И что теперь? Второй раунд битвы. Он совсем идиот. Я поднял щит. Так, ну-ка успокоились. Прикрикнул на нас Матея Су-2, услышав лязг оружия. В следующий миг зловещая аура развеялась. Что за? Да, меч действительно проклят. Пользоваться им нельзя. Но ты держишь его в руке. Как такое возможно? Ты что, совсем? Я ведь кузнец. Как бы я жил, если бы против меня работало проклятое оружие? Неужели это правда? Я посмотрел на дядю оружейника, но тот лишь пожал плечами и сказал: «Впечатляет, учитель. Я удивлен, что ты спокойно держишь такой клинок. Ха, только третьесортный кузнец позволит оружию проклясть себя. Просто держать, не поддаваясь проклятию, проще простого. Вот блин, мне что, придется убирать с него клеймо идиота-бабника? Похоже, он действительно знает свое дело. Ты можешь пока подержать меч у себя, чтобы он никому не навредил, а?» Сдалось это мне. Учитель дяди как ни в чем не бывало занес клинок, собираясь снова воткнуть его в землю. «Ну-ка не смей, пожалуйста, согласитесь. Будет очень неприятно, если монстр снова появится». Рафтелья смекнула, в чем дело, сложила ладони перед грудью и обратилась к учителю дяди. «Как пожелаете, юная леди, ради вас я что-нибудь придумаю. Как он меня достал? Дядя, ты можешь забрать меч у этого придурка? Прости, парень, видимо, я третьесортный кузнец. Надеюсь, однажды дорасту до своего учителя. А учитель, стало быть, первосортный, если не выше. Эх, ничего не поделать. У нас появилась работа, Эрхард. Придется нам переделать этот меч так, чтобы он никому больше не навредил. Как скажешь, учитель. Поможешь нам, парень? Я чувствую, потребуется уйма редких материалов. Еще бы, такой мощный меч. Помогу, конечно. Тем более, что эта работа точно пойдет на пользу твоим навыкам. Спасибо, парень. Итак, мы доверили оставшийся от змея меч дяде и его учителю. Осталось оценить ущерб городу и окрестностям. Часть портового города разрушена, но пострадавших почти нет. Все благодаря герою щитасами и повелительнице, ответил Рельва после осмотра города. Пострадавших почти нет, это здорово. Это очередной камень в фундамент народного восстания. Но курганы и его окрестности сильно пострадали. Земля заражена порчей, и пройдет еще немало времени, прежде чем она рассеется. Ну, с этим придется смириться. Это ведь не какая-нибудь важная база. В любом случае, правительство нельзя оправдать. Они выпустили на свободу запечатанного монстра и пытались свалить вину на мятежников. Как же от их выходки пострадал народ? Рельва охотно закивал и ответил: «Мы немедленно расскажем об этом соседям, а в лучшем случае и всей стране. Если нам повезет, этот случай поможет собрать под нашими знаменами еще больше союзников, недовольных политикой». Я повернулся к Рафтели. «Мы уже слишком далеко зашли, так что давай, не отлынивай. Прошу вас, только в наших силах остановить врагов, которые приступили черту. Неплохо, вполне в ее стиле, только слабенько. Такими словами всех не завоюешь. Именно, та, что пошла на этот шаг, недостойна называться повелительницей. Ей плевать на счастье простых людей. Неужели вас это устраивает?» Декламировал я, разжигая негодование людей Рельвы. Они смотрели на меня с предельной серьезностью, будто укрепляясь в собственной решимости. Слава повелительнице! Люди Рельвы, мятежники Кутинра, мигом протрезвели и вновь поклялись в верности Рафтели. На Афуме сама, я ничего не хочу сказать, но неужели вам нравится так говорить? Спросила Рафтелия, недоуменно глядя для воинов Рельвы. Всегда лучше немного преувеличивать свою правоту. Я пытаюсь разжечь в них ощущение того, что мы поборники справедливости, карающие врагов. Ощущать себя героем, а не злодеем, всегда приятнее. В этой ужасной стране боготворят Рафтелию-сан. Прошу заметить, что не по моей воле. Я просто ношу одежду жрицы и складываю руки перед грудью. Если бы не мой долг перед отцом и матерью, я бы уже давно сбежала. Атла, как обычно, нарывается на спор с Рафталией. Кстати, ты неплохо сражался, брат. Ага, Атла, я бился как мог. И именно поэтому я не смогла принести пользу на Афумисами. Я никогда не прощу тебя, брат. Что, Атла, вот невезучий, его даже за подвиги ненавидит. Тяжелая жизнь у Фаура, аж пожалеть захотелось. Кстати, госпожа повелительница и герой щита сама, мятежники смотрели на Фира в облике Филариала. Она как раз прибежала после того, как отыскала свой Моргенштерн. У нас с самого начала битвы появился вопрос, что-то не так с Фира. Мы хотим уточнить, говорящий Филариал вернее, крылатая девочка, союзница героя щита Самы, угу, меня зовут Фира», — ответила Фира, косо посматривая на Галеона. «Да, это мой филариал. Ее развитие пошло по особому пути, поскольку ее воспитывал герой. Что вас смущает? Понимаете, она белый филариал с розовым узором. Мы предполагаем, что ее внешность может принести пользу нашему делу». Я посмотрел на Фира. «Тогда я еще не знал, о чем именно говорили воины Кутинра. Примечание по легенде, знаменитый меч Кусанаги, одно из трех сокровищ Японии, был добыт из хвоста Ямато но Эроти. Меч Амино Муракума и меч Кусанаги это одно и то же». Том 14. Глава 4. Попутный ветер. На следующий день из соседних городов прибыли важные шишки, чтобы присягнуть нашему делу. По всей видимости, они тоже осознали, что высвобождать запечатанных монстров, чтобы выгнать нас из страны, все-таки слишком. Разумеется, правительство уже заявило, что монстр сам освободился после того, как мы прибыли в страну, но народ не забыл, что печать наложила повелительница прошлого, к тому же он до сих пор не простил закон о жалости к живому. На самом деле нас все-таки атаковала лояльная государству армия, однако увидев Фира во главе мятежников, враги почему-то расхотели сражаться. «Господин Сама, похоже, враги убегают». И правда, я сначала не очень поверил в байки о суевериях Кутинра, но похоже, ими действительно можно воспользоваться. От одного только облика Фира врагам кажется, словно они попирают святыню. Вернем священную птицу, захваченную злым духом чужой страны. О, кажется, нашлись смельчаки. Вижу, господин Сама, нападаем, воскликнула Рафтелия. В общем, некоторые враги все равно добегали, но они помимо покушения на Рафтелию распыляли силы и на поимку Фира. Рафтелия тем временем уже неплохо научилась справляться с эффектами камня воли Сакуры. К тому же, когда нам попадались враги, зачарованные астрал-энчантом, Рафтелия немедленно применяла омнигранный клинок судьбы, что немедленно приносило победу. Просто диву даешься, каким слабакам достаются благословения. Силы мятежников растут на глазах. Скорее всего, это связано с тем, что население полностью поддерживает появление новой повелительницы. Ну и с тем, что действующая низко пала в глазах простых людей, когда выпустила на волю ближайшего запечатанного монстра. Вскоре нам пришлось сразиться с еще несколькими распечатанным тварями. После победы над каждым оставалось новое оружие. Но, разумеется, проклятое. У нас уже есть меч, когти, копье и топор. Сколько всего таких монстров. Впрочем, в последнее время мы научились перехватывать диверсантов, которые пытаются распечатать новых. У сторонников повелительницы полный разлад в рядах. Такое чувство, что они даже не пытаются. Ладно, я остановился на том, что враги пытались поймать Фира. Господин Сама, почему они бегают только за мной? А, тут такое дело. Повелительница, с которой мы воюем, очень ценит филариалов, а Свитасакура – символ величия страны. Как я и думал, Фира ничего не поняла. Попробую разжевать. В общем, Фира, твоя внешность и особенно твоя раскраска символизируют богатство, власть и божественное покровительство страны. Верующим противникам очень тяжело сражаться с тобой. Я бы сравнил ее с семейными животными времен Эда. Они у меня ассоциируются в основном с собаками, но суть похожая. Таким образом, чем вернее противник государству, тем сложнее ему как-либо ранить Фира. Они хотят поймать меня, не хочу сидеть в клетке. О, наконец-то до нее доходит. У нее до сих пор моральная травма от того, как она сидела в клетке на потеху публике в мире Кидзуны. Да ты не волнуйся. Если они поймают тебя, то не посадят в клетку. Наоборот, будешь жить в невообразимой роскоши. Правда? Да, но ты все равно будешь у них в плену, так что никогда не увидишь Милти. Нет. В общем, Фира, пока что не превращайся в человека и будь всегда филариалом. Твоя внешность действует на наших противников не хуже одежды храмовой жрицы. Что вы пытаетесь сказать? Вмешалась Рафтелия. Как бы там ни было, я просто обязан использовать вражескую слабость. Их повелительница сама себе копает могилу. Как мне рассказали, ее указ о жалости к живому появился как раз из-за любви к филариалам. В той Японии, откуда я, из-за него считали святыми собак, но у местных правителей свои кумиры. Еще некоторое время мы успешно наступали и вдруг, наконец-то я, с возвращением, поприветствовала Рафтелия нашедшую нас Сейн. Сейн мы познакомились в Зельдбуле, стране торговцев и наемников. Она обладательница кланового оружия из какого-то другого мира. Ее родной мир погиб, а сама она сбежала через разлом волны бедствия и с тех пор странствует по разным мирам. Когда мы покидали Шильдвельд, я поручил ей и Винди внимательно изучить его, поскольку Сейн говорила, что чует след своих врагов. Также я просил ее при случае присмотреть за деревней. Сейн обещала при необходимости прибежать на помощь, но до сих пор не появлялась. Видимо, ей помешал барьер вокруг Кутинра. Мне стало немного неловко перед ней. Вдруг Сейн кинулась на меня и обняла. «Че, что вы делаете?» — воскликнула Рафтелия. «Хороший вопрос», — поддержала ее Этла. «На что ты надеешься, обнимая Наофуми саму?» По непонятной причине Сейн очень привязалась ко мне. Правда, гибель родного мира повредила ее оружие, поэтому у нее помехи в речи. Из-за этого она постоянно ходит с плюшевой игрушкой фамильяром, в которой зашила отобранный у врагов модуль перевода. У этой игрушки есть некое подобие личности, и она не только переводит, но и свободно разговаривает. Первые игрушки напоминали Рафтян и Садину в зверочеловеческой форме, но меня так сбивала с толку говорящая Рафтян, что ей пришлось сделать новую игрушку, изображающую Килл в собачьей форме. Эта игрушка получилась намного воспитаннее оригинала. Интересно, чем сейчас занимается та собака в набедренной повязке, оставшаяся в деревне. Кстати, игрушка в виде Рафтян нынче украшает мою комнату. В общем, Сейн очень хочет защищать меня, однако в последнее время постоянно получается так, что она не может прийти на помощь в трудную минуту. «Остыньте, вас заносит. Кстати, как ты сюда попала? Рафтелия пуританка, а Этла ужасно ревнивая. Нужно успокоить их, а затем расспросить Сейн. Я знаю, что телепортация не может преодолеть барьер между Кутинрой и остальным миром. К тому же я поручал Сейн присматривать за Шильдвильтом и деревней. Ты опять, Иватани-сан, вы так часто подвергали себя опасности, что мы выпросили в Шильдвельте корабль. А, вы прибыли на следующем корабле? Да, на этот раз. Она говорит, на этот раз я обязательно буду защищать вас. Ну, как сказать, от тебя часто не было никакой пользы. С другой стороны, я ценю ее хотя бы за то, что она сильно сократила нам дорогу до Шильдвельта. Без ее помощи мы наверняка только сейчас добрались бы туда. Она сэкономила нам кучу времени, и это уже весомая заслуга. Другое дело, что сама Сейн недовольна своим вкладом. И к тому же, хоть ты и пришла, пока что трудных битв у нас нет. Рафтелия научилась отменять вражеские благословения, новые оружия более-менее компенсируют эффекты камня воли Сакуры, так что прямо сейчас мы уверенно побеждаем и так. Тем не менее, она хочет защищать вас. ХММ хочет показать свою самоотверженность, что ли? Ну ладно, пусть ошивается рядом, пока не успокоится. Тем более, что я не раз хвалил ее за мобильность, она очень легко телепортируется. Правда, как правило, одна. Хорошо, защищай меня, сколько захочешь. Хорош, она говорит, что поняла вас. Я еще давно начал замечать, что Сейн была бы очень разговорчивой, если бы ей не мешали помехи. Она только кажется тихой девушкой, а на самом деле это не так. ХМ, я чую опасного противника, пробормотал Этла. Хочешь сказать, на нас сейчас нападут? Уточнил я, думая, что она что-то почуяла. Появилась соперница, которая покушается на Наофуми саму. Ты про Сейн? Даже Сейн недоуменно крутит головой. Этла явно ошибается. Итак, мы воссоединились с Сейн и продолжили наступление на Кутинра. В перерывах между захватом территории мы охотились на монстров. Конечно, чтобы поддерживать порядок или нет, да уж, в Кутинра не только живность вся своя, она еще и опыта дает прилично. Местные жители не могли справиться с монстрами, которые нападали на города и деревни. Из-за этого монстры широко расселились по стране, и их нужно выбивать с захваченных территорий. Сами жители не могли этим заниматься из-за закона о жалости к живому. Когда я спросил, что мешало охотиться тайком от чиновников, мне рассказали, что в стране узаконены доносы, так что никто не хотел рисковать. Поэтому жители, которые примкнули к нам, немедленно начинали охотиться и даже преподносили нам некоторые останки. Монстры Кутинра похожи на йокаев, камайтати, лисы-оборотни и так далее. Кстати, и правда, заметила Садина, она в мгновение ока истребляет монстров молниями, так что мы даже не напрягаемся, однако опыта получаем на удивление много. С этими монстрами без труда справится авантюрист примерно 50 уровня без геройских прибавок, но опыт за них идет как за куда более сильных тварей. Выражаясь языком геймеров, тут выгодная зона, хотя морские монстры дают примерно столько же, добавила Садина. Правда, в море я почти не сражался, зато ссадина после сброса уровня в одиночку ушла в море и вернулась уже хорошо прокачавшаяся. Может, мне помочь тебе набрать в море уровень, наофумитян? Правда, я уже предлагала. Ага, я с нею ходить в море боюсь, еще похитит, утащит куда-нибудь и неизвестно что сделает. Сестренка Садина, не отвлекайся. Вот именно, прекрати постоянно флиртовать с Наофуми самой. Кто бы говорил, Атла, вмешался я, лучше трать время не на болтовню, а на охоту. Да уж, давненько мы не охотились. Кстати говоря, в Шильдвельте Рато и Левиндия попросили жителей о том, чтобы они собрали вам материалы с монстров, пояснил фамильяр Сейн. О, это радует. Из-за работ по восстановлению деревни у меня застопорилось развитие щита, так что материалы из Шильдвельта и Кутинра будут ценным приобретением. Надо еще не забыть поделиться ими с Ицуки Ирином. Кстати, мы с Ицуки, будучи героями, не даем набирать друг другу опыт на совместных охотах, поэтому его с Лисией я послал в другую сторону. Вроде, справился, Фаур одолел очередного монстра и посмотрел на меня. Ты сегодня стараешься усерднее, Атлы. Молодец, хе. Наофуми сама похвалил тебя, но не зазнавайся, брат. Что, вот так и бывает, честно работаешь, а в ответ получаешь ревность. Что же, я пойду, не могу проиграть Рафтали и Санной брату. Сказала Атлай, куда-то умчалась. Ну ладно, откликнулся Фаур явно счастливым голосом. Доволен, что ли? Ясно, я уже в принципе разобрался, как с ними разговаривать. Судя по всему, чем больше я хвалю Фаура, тем усерднее работает Атла. Ао, устроим состязание, я тоже поучаствую. Садина, ты за счет магии так больше всех побеждаешь. Видимо, сказывается опыт жизни в этой стране. Садина легко истребляет всех встречных монстров. Мы вычистили очередную зону, чем заслужили благодарность жителей местных городов и деревень. Спасибо вам. Жители дружно вышли нас встречать. Благодаря воинам новой повелительницы монстры перестанут нам вредить. Не думаю, что мы вырезали их подчистую, но на время вам станет легче. Похоже, жители страны тоже постоянно задавались вопросом, почему правительство закрывает глаза на атаки монстров, но карает за охоту на них. Прошло еще несколько дней. Мы контролируем уже треть Кутинра. Сначала вторжение прошло совсем немного, и я не перестаю удивляться нашей скорости. Наверное, попытка внедриться во вражеский тыл и убить повелительницу заняла бы больше времени. Вспоминается, как мы пытались сбежать из вражеской страны в мире Кидзуны. Во многом потому, что обе страны в японском стиле. Разница разве что в том, что тут есть Свитасакура и что это Рафтальяленд. Рафу, вы опять за свое, ты же сама видишь, тут повсюду статуэтки, похожие на рафтян. Естественно, что у меня такие ассоциации. Тебе они так нравятся, наофумитян. Я всерьез думаю над тем, чтобы прихватить этих статуэтки в качестве сувениров. Правда, чем ближе мы к старой столице, тем чаще в оформлении встречается фира. Ага, это все изображение, похожее на фиротян божественной птицы, которую почитает повелительница. Им всегда казалось, что у филариалов такой расцветки не бывает. Да, неужели у фира такой редкий цвет? Я ее купил за какие-то 100 серебряных. Не то, чтобы совсем не бывает, ответила Садина, глядя на фира, но рассказы о филариалах, которые известны в стране, описывают немного другую внешность. У фира же и внешность, и цвет подходит идеально. Правда, она не просто филариал, а воспитанный героем. Возможно, дело в том, что эту страну когда-то посещала Фитория. Почему бы и нет? Если Фитория посещала эту страну, у них могли остаться зарисовки. Возможно, из-за Свитасакур она показалась местным розовее, чем обычно. Но я не слышу голоса Фитории, протянула Фира. Фитория иногда смотрит на мир глазами Фира, но здесь их связь не работает. Опять виноват барьер. В любом случае, расцветка Фира сильно смущает наших врагов. Жаль, мы вряд ли еще раз увидим Кидзуну и ее друзей. Их было бы интересно привести сюда. Конечно, Грасс еще при случае может появиться. Возможно, ей будет интересно посмотреть на страну, когда ее захватит Рафтелия. Обратный цветок снежной луны впишется сюда по стилю идеально. Тем более, тут красиво, добавила Садина. Иногда я задумываюсь, как они там. Мы возвращались обратно с приподнятым настроением и вдруг наткнулись на Матеису-2, который, как обычно, приставал к женщинам. Что скажете, юные леди, не желаете чаю? Ну чего он, в самом деле. Когда мы приблизились, женщины поклонились нам и ушли. Матеису-2 заметил нас и сплюнул. Тьфу ты, где дядя? Ха, мне нетрудно выскользнуть так, чтобы Эрхард ничего не заметил. Эй, ты если опять в долг развлекаешься, я тебя свяжу. Хе-хе-хе, усмехнулся Матеису-2, показывая мне местную валюту. Пытаешься сказать, что ты при деньгах? Я сразу же отобрал монеты. Эй, ты что делаешь? Держу пари, ты стащил их у дяди. Этот тип сорит деньгами направо и налево, так что накопить их не может. Насколько я слышал, он задолжал половине портового города. После моих слов Матеису-2 посмотрел в бок и засвистел. Ага, я угадал. Потом верну деньги дяде. Так, я посмотрел, кто со мной. Девушек ему не отдам, чтобы не радовать. Фаур, Галеон, тащите его к дяде. Кюа, Галеон послушно кивнул. Что? Недовольно воскликнул Фаур. А за ним и Матеису-2. Почему ты не поручил эту работу женщинам? После его слов до Фаура все-таки дошло. Понял. Как вернешься, можешь пойти поиграть с Атлой. Хорошо. Кстати, он недавно засматривался на шпильку для волос в одном магазинчике. Наверняка хочет купить Атле. Я даю ему достаточно денег, чтобы он мог позволить такой подарок. Кюа. Галеон скрутил Матеису-2, закусил ему шиворот и потащил. Черт, пусти. Если уж герой щита поймал меня, то пусть выделит сопровождать пару красоток. Или ему и мужчины нравятся. Да ты надоел. Ничему его жизнь не учит. Неужели он настолько помешан на женщинах? Я останусь с вами даже после возвращения брата, на Афуме сама. Нет, сходи поиграй с Фауром. Не хочу. А у нас тут свои сложности. Эх, Сейн показала на Матеису-2, затем на свое оружие. А, надо было попросить его сделать ножницы камня воли Сакуры, чтобы она хотя бы скопировала. Переделал бы катану, например. Сейн засмотрелась на свои ножницы. Нам сказали... Он превосходный мастер. Ну, это да. По словам дяди-оружейника, он действительно работает быстро и качественно. Правда, камень воли Сакуры у него закончился. Остатки ушли на мой щит. Рафу, кстати, сказала Сейн, показывая на Рафтян. В последнее время помехи в ее речи стали такими частыми, что говорить с ней можно только через игрушку. Я уже начинаю волноваться, что ее клановое оружие выходит из строя. Она хочет уточнить насчет заказанной вами игрушки в виде гигантской рафтян. ГММ. Простите, что вы пытаетесь сделать? Впервые об этом слышу. Ах да, я ведь пока не рассказал Рафтали. Все началось с вопроса Сейн о том, какого ей сделать аварийного фамильяра для самого мощного навыка. Вот я и спросил, не может ли она сделать рафтян покрупнее. Оказывается, у нее есть навык управления огромной плюшевой игрушкой. Я в принципе согласен на огромную рафтян, лишь бы она не разговаривала. Не вздумайте, на Афуме сама. Рафу, Раф-Раф, рафтян с недоумением следила за нашим разговором. А вообще, давайте возвращаться в городской штаб, нам пора готовиться к следующей вылазке. Решил сменить я тему. Мы вернулись в крупнейший особняк города. На Афуме сама, не забывайте, что мы должны продолжать тренировки. Кстати, да, что-то изучение стиля непобедимых адаптаций опять застряло на полпути. Я, честное слово, очень хочу всерьез заняться тренировками, но вместо этого приходится бегать и решать различные вопросы. Эх, если бы я освоил либеришн уровень магии, бои стали бы куда проще. Я пользовался этой магией ровно один раз, когда мне помогла Ост. Иногда мне кажется, что я уже почти добрался до этого уровня, но чего-то не хватает. Нужно подобраться еще ближе к тем ощущениям. И лучше бы успеть до того, как нам придется сразиться с Фэнхуаном. Том 14. Глава 5. Информация о врагах. Вскоре подошли лидеры мятежников, и мы начали обсуждать дальнейшие планы. Старая столица уже совсем рядом. Когда мы возьмем ее, наше преимущество станет неоспоримым. Да, это я уже слышал. Если я правильно помню, в старой столице можно провести ритуал, в ходе которого Рафтали официально вступит в должность повелительницы. С помощью благословений госпожи Рафтали наши воины станут в 1000 раз сильнее. Понятно. Правда, есть одна сложность. В хрониках прошлых войн сказано, что барьеры разных камней воли Сакуры мешают друг другу. Враги наверняка воспользуются этим, чтобы мешать благословениям. Это они постоянно сражаются со включенными барьерами, так что это мы с радостью их отключим. Правда, им уже сейчас благословения не особенно помогают, поскольку Рафталия научилась их отключать. В принципе, мы уже можем сражаться с позиции силы. Главное, следить за вражеским оружием, очень эффективным против героев. С непривычки было неприятно, но теперь стало гораздо легче. Но я что-то не понимаю, продолжил я. Зачем они решили бросить такую важную базу и засесть в восточной столице? На самом деле восточная столица тоже стратегически важное место. В прошлом повелительницы уже пользовались ей во время битв за наследство, поэтому не стоит переоценивать их потери. ХММ, что-то мне все это напоминает историю Японии. Старая столица – это Киото, новая – Токио. Ну, не совсем, конечно, но суть похожая. Эти параллели я провожу далеко не в первый раз, хотя карты у стран совсем разные. Во многом наши ошеломительные успехи объясняются тем, что до сих пор мы сражались вдали от дома повелительницы. Настоящая война начнется после захвата старой столицы. Возможно, но это ничего не меняет, напомнил я. Мы продолжим наступление. Есть, поддакнула Рафталия с немного виноватым видом. Видимо, она винит себя за то, что развязала такую масштабную войну. Эх, ты, да, это мы вторглись в страну, но из-за того, что они напали на тебя и пообещали нападать и дальше. Никаких переговоров о перемирии они вести не собираются, да, да. По всей видимости, вражеская верхушка ни во что нас не ставит. Они потеряли связь с реальностью, вероятно, они просто презирают госпожу Рафталию, ведь в ней меньше крови повелительницы. Вероятно, это тоже козни злодейки Макины, советницы повелительницы. Да, вы уже говорили об этой злодейке. Я так понимаю, она довольно глупая. Командиры мятежа закивали в ответ, а люди из Шильдвельта почему-то посмотрели с сочувствием. Макина прибыла сюда как миссионер из Шильдвельта. Позапрошлый правитель, дед госпожи Рафтали, взял ее в любовницы, и она начала давать ему политические советы. В конце концов она фактически захватила власть. Несмотря на свое происхождение, она не питает никакой любви к Шильдвельту и обложила торговлю с этой страной огромными пошлинами. Эмда неприятная женщина. Понятно, почему Шильдвельт ее тоже не одобряет. Поговаривают, что она стояла за убийством родственников повелительницы, но доказательств нет. Факт в том, что она единственная уцелела и стала нянькой нынешней повелительницы. Также говорят, что именно ее решением столицу перенесли на восток. Якобы ей не нравился воздух в старой столице. Да, кстати, нынешняя повелительница – это ее дочка или внучка. Нет, дети Макины тоже были отравлены, поэтому многие считают, что она не причастна. Извините, конечно, но ей надо было вырезать семью до конца, чтобы такого не случилось. На Афуме сама Рафталия стрельнула в меня взглядом. Видимо, Макине не хотелось, чтобы страна открыла границы после смерти всех правителей, да и вряд ли бы ей удалось спокойно править, она бы не смогла спать от кошмаров, в которых семья Рафталии возвращается и требует права на престол. Ну да ладно, не буду пытаться вникнуть в разум придурков. А да, она меня никогда не переносила. Я ее хорошо помню, она и раньше тайно управляла страной, вставила Садина. Видимо, они знакомы. Еще один вопрос связан с нынешней жрицей Аквадракона. А, ну да, Садина ведь теперь бывшая. Жрицу Аквадракона благословила повелительница, ее тоже называют кровожадной жрицей. Рано или поздно она обязательно нападет на нас. Ао, протянула бывшая жрица Аквадракона. Что скажешь, Садина? Кстати, как на нее повлияло то, что Аквадракон принял нашу сторону? Разумеется, она в ярости и считает, что ее предал собственный бог, то есть думает, что к ней самой это не относится. Тем не менее, продолжила Садина, она очень хорошая жрица, раз заслужила благословение повелительницы. У меня его не было. А как, Садину ни разу не благословляли? Правда, с учетом поведения нынешней повелительницы, завидовать тут нечему. Мы что-нибудь знаем об этой жрице? Да, конечно. По слухам, нынешняя жрица Аквадракона, младшая сестра бывшей. Ао, Садина недоуменно наклонила голову. Впервые слышу. Значит, эти люди сделали мне сестренку? Эти люди. Видимо, у нее с родителями не самые близкие отношения. Она родилась уже после изгнания бывшей жрицы из страны. Увы, у нас очень мало сведений о ее родине. Все, что мы знаем, ее родители прибегли к аморальным методам, пытаясь создать воина, способного сравниться с предшественницей. Понятно, эти люди хорошо потрудились. Хорошо потрудились. Грустно, что так выглядит реакция Садины на новость о том, что у нее есть сестра, что у нее за семья такая. Хотя, секунду, я примерно так же относился к своему младшему брату. Ну, он, правда, хорошо учился и всегда был любимчиком родителей. Младшая не должна обходить старшую, заявил Атла. Нет, ее я не слушаю, Она только с мысли сбивает. Сейчас нужно думать только о сестре Садины. Ей пытаются заменить на редкость сильную сестру. Какая ужасная семья. Хотя им наверняка недолго осталось после предательства Аквадракона. Говорят, она делает все возможное, чтобы не уступать бывшей жрице Аквадракона по силе. ХММ. По возрасту она, наверное, примерно ровесница Рафтали. Надо будет уточнить у Садины. Но Садина ведь все равно опытнее. С точки зрения военных заслуг перед страной бывшая жрица действительно впереди. Однако новую уже сейчас считают более умелой в божественных делах. Ао, и что это значит? Она успешно вывела на чистую воду придворных оракулов и священников, которые, как оказалось, выдумывали все предсказания. Она одна из немногих истинных одаренных. Ао, какая прелесть. Моя последовательница оказалась одаренной. Одаренной, это как? Этот термин пока еще не всплывал. Думаю, лучше всего описать это как особое чутье, которое бывает у жриц и священников. Верно, в Кутинра к обладателям этого дара относится с большим уважением, но у бывшей жрицы его, видимо, не было. Мне говорили, это умение слышать голоса предков и так далее, продолжила Садина. Как правило, жрицы и священники на службе повелительницы обладают этим даром, и я довольно долго стыдилась того, что у меня его нет, а способность видеть духов... Что ли, это и я умею, нужно только рафтян на голову посадить. Выпив алкоголь, жрица впадает в мистический транс, в котором может подчинить себе невероятные силы. В этом состоянии она даже в одиночку способна применять сложнейшие составные заклинания. Это, конечно, здорово, но к способности видеть духов отношения не имеет. И странно как-то, что у Садины такого таланта нет. Это уже бред какой-то. Разве что жрица напивается, у нее срывает крышу. И она случайно применяет мощное заклинание. Алкоголь восстанавливает ману. Наверняка среди жрецов прошлого были какие-то типы, которые по какой-то причине сознательно доводили себя до такого состояния. «Зачем мы вообще обсуждаем эту непонятную силу?» – спросила Рафтелия, поморщившись. «Рафу, я полностью поддерживаю Наафуми саму», – продолжила Рафтелия. «По-моему, речь просто о состоянии сильного опьянения», в котором у человека развязывается язык. Ао, ну надо же, Рафтелиатян, твой отец говорил точно так же. Я думаю, мнению наследницы лучше доверять, сказал я. Это, конечно, обнадеживает, ответила Садина. Значит, идеальная жрица, обладающая таинственной силой, которой нет у Садины. Но судя по словам наших врагов, Садина тоже была весьма известной жрицей. С другой стороны, я удивился тому, что Рафтелия тоже не поверила Садине. Кажется, она становится такой же мнительной, как и я. Вроде и приятно, что она берет с меня пример, а вроде и грустно, что я ее порчу. Чувствую себя фауром, который вынужден смотреть на меняющийся характер Атлы. Почему вы смотрите на меня с болью в глазах, Наафуми сама? Вот так и бывает, когда дети вырастают. Что я не так сказала? Рафтелия выросла мнительной. Надо бы мне браться за ум. Правда, я все равно не буду никому так просто доверять. В любом случае, нам придется сразиться с этой жрицей. Да, пожалуйста, будьте осторожны. Я уже жду не дождусь, весело заметила Садина. Надеюсь, с ней удастся договориться, добавил я. Буду молиться, что ее тоже огорчает разложение страны, и она согласится помочь нам. Или что она не злится на Аквадракона за предательство, а тайно помогает ему. Ну ладно, поехали дальше. Все равно другого пути нет. Сейчас к нам присоединилось так много союзников, что мне даже учет вести лень. Ветер дует в спину. Наши противники – форменные придурки. Я ожидал, что придется осаждать города, а вместо этого чаще всего они восстают и впускают нас сами. Народ и местные землевладельцы не хотят воевать, но верхушка страны освобождает запечатанных монстров и теряет доверие населения. Как можно быть такими идиотами? Если бы они вместо этого укрепились и пытались тянуть время, нам бы пришлось прорываться с большим трудом, чтобы успеть к следующей волне. Пока что мы не встретили ни одного врага, кто мог бы сравниться с дуэтом Рафтали и Фира. Хотя сестру Садины, конечно, стоит опасаться. Но, Наафумитян, дальше будет намного труднее, и это не шутки, знаю. Но нам все равно идти в старую столицу, да, да, там много памятных мест, связанных с родителями Рафтелитян, сходить туда точно стоит, связанных с папой и мамой. Ну, что бы ни происходило, познакомить Рафтелию с ее истоками – дело хорошее. Тем более, что я рассчитываю оставить эту страну Рафтелии после того, как наступит мир. Если она захочет, конечно. Ну что, до вечера тренировки, а потом устроим ночной парад, чтобы народ получше понял величие Рафтали. Атла, после возвращения Фаура пойдешь с ним за покупками. Это приказ. Каха, надеюсь, брат упустит кузнеца и будет еще долго за ним гоняться, чтобы я смогла побольше времени провести с Наофуми самой. Неприятно смотреть, как сестра желает брату неудачи. У меня есть младший брат, так что меня такие вещи задевают. Ну, правда, брат у меня тот еще любитель показухи. Итак, совещание закончилось, мы приступили к тренировкам. Том 14, глава 6. Польза отцы, в последнее время мы стараемся немного тренироваться по утрам, но серьезными тренировками это не назовешь. Пока мы занимались, вернулись Ицуки с Лисией и присоединились к нам. Кстати, раз уж Лисия почти в совершенстве освоила стиль непобедимых адаптаций, пусть побудет нашей наставницей. Бабульки нет, а Лисия тянет по меньшей мере на инструктора. Я наблюдал за поединком Атлы и Рафтали. Садина тем временем сражалась с Фира. По моему приказу Фира билась в форме филариала, а Садина в форме зверочеловека. Ха-ха, Атла собрала в руках сгусток, видимо, Манэй выпустила в Рафталию. Та успешно отразила его. Хаэм, я решил, что это Мана, но, наверное, ошибся. Мана так себя не ведет. Это Ци, Атла только что выпустила в Рафталию какой-то поток, это тоже Ци. Попробую так. Рафталия влила энергию в деревянный меч и создала вокруг него какую-то пленку, которая отразила залп Атлы. Не понимаю, как, но почему-то я вижу Ци. Что происходит? Думаете, что я научился на чужих битвах? Нет, идиоты. Забыли, сколько раз Атла пробивала мою защиту с помощью Ци. Скорее всего, главная причина в этом. Вот что имела в виду бабулька, когда говорила, что с Атлой я научусь быстрее всего. Действительно, когда я смотрю на нее, мне кажется, что Ци – довольно простая вещь. Я уже очень много времени прокачиваю щит как в какой-нибудь игре, однако от таких тренировок у меня по примерно той же логике прокачивается тело, обретая новые навыки и умения. Немного страшновато, что со мной происходят такие неестественные изменения. Как бы там ни было, теперь я верю, что со временем научусь бороться с пропорциональными атаками, главное не спешить. Чтобы правильно защищаться, нужно создавать внутри тела поток энергии. Мягкость, твердость – это все ерунда, главное – перехватить поток вражеской энергии, пока она не успела навредить. Метод с созданием мягкой точки годится только новичкам. Бабулька меня с этими объяснениями совсем запутала. Атла, Рафталия. Да, что такое? Я объяснил им, что начал видеть Ци. Почему-то мне было неприятно в этом признаться. С одной стороны, хочется научиться, а с другой, я будто теряю часть своей уникальности, когда вступаю в общество знатоков Ци. Это просто замечательно, ответил Атла. Попросим Лисию Сан оценить ваши успехи. Прекрасная мысль, ответила Атла Рафтали. Лисию одобрила лично бабулька. Другого способа получить авторитетное мнение у нас сейчас нет. Уа, Лисия тем временем помогала тренироваться Ицуки, который без конца тыкал в огромную скалу во дворе особняка. Помнится, он и раньше так тренировался. Правда, теперь у меня с собой зелье силы жизни, так что его обучение должно пойти быстрее. О, Наофуми-тян, вы уже закончили? То-о, Садина обратилась к нам с вопросом, не прекращая уворачиваться от атак Фира. Ага, я вроде бы начал замечать Ци других людей. Ао, может и я смогу научиться? Если ты начнешь использовать Ци, тебя уже никто и никогда не остановит. Садина-сан, вы уже используете Ци подсознательно, сами того не замечая, непринужденно заявил Атла. Ао, да ладно, а если научитесь пользоваться сознательно, то станете слишком сильны, поэтому я никогда не буду вас учить. Как-то это неправильно, отозвалась Рафталия. А ты будешь меня учить, Рафталия-тян? Да, хорошо. Пока мы разговаривали, к нам подошла Лисия. Хорошо, я попробую научить вас методам использования Ци, которые узнала от учителя. Правда, Атласан уже тоже знает большую их часть. Лисия призвала полупрозрачное оружие и нацелилась на меня. Я приготовился отклонять потоки энергии, циркулирующие в нем.